Глава 24. Слабое потрескивание поленьев в костре успокаивало. Постепенно мое состояние улучшилось. Нападение змей уже не казалось таким ужасным. Закат плавно перетек в звездную ночь. Мы с Лирой остались в нашем небольшом лагере, обустроили лежанки. А мужчины направились добыть нам съестного. Из замка много не утащишь, хотя я бы обоз с десертиками все-таки умыкнула. Но, увы, в лесу пипец некомфортно и жестко. И комары! Блин, эти кровососущие твари во всех мирах обосновались. Но в глубине души я рада, что выжила. Моя сладенькая коняшка спасла меня. И, словно почувствовав мой восторг, Заря громко заржала. Она стояла рядом с тенью и мирно пощипывала травку. Не ту, которую курят, а ту, что растет на земле. Хотя я бы не отказалась немного расслабиться после того, как чуть не померла. «Где там мой дракон? Принцесса желает своего принца». «Они без привязи», — отметила я, чтобы хоть немного отвлечься от одолевающих меня похабных мыслишек. «Принцесса, не вставайте!» — сурово приказала Лира. «Ваши укусы еще в процессе заживления. Нужно время». «Хренасе! Она мной командует? Вот это поворот!» «Я не собираюсь быть обузой», — сказала ей. «Говори, чем помочь? Скука смертная!» «Просто лежите. Я уже все сделала, пока вы спали». «Блин, это нечестно!» Осмотрела лодыжки. Куснули меня, конечно, серьезно. В жизни не испытывала подобного и почему-то не смогла излечиться сама. Тем временем Виктор и Ровин вернулись с охоты. Рядом с моим дракошей прыгала Трюда, всем видом показывая небывалый прилив медвежьей радости. Мистер Синеглазка нес в руках три заячьи тушки. «Проснулась», — ласково произнес Виктор, и я мгновенно уплыла в мир розовых соплей в сахаре. «Виктор, мне Лира не дает встать и помочь собрать хворост», — пожаловалась ему. «Чувствую себя инвалидом». «Это я приказал», — жестко произнес мой принц, — «так что не обижай ее». «А он бывает редкостной занозой, я вам скажу», — отвернулась, раздув щеки до размера воздушных шаров. Лицо наглого мужчины оказалось совсем близко. «А вот и не повернусь». Но цепкие пальцы быстро заставили меня взглянуть в глубину драконьего взора. А за ними последовал поцелуй. «Ох, держите меня, семеро!» «Виктор, не переводи тему!» С трудом отлепившись от его потрясающих губ, фыркнула я. «Продолжай, моя принцесса!» — шепнул он. Но, конечно же, серьезность разговора уже уплыла в далекие дали вместе с моим раздражением. «Разделаем зайцев, пока Лира разведет костер. После ужина сразу его потушим!» Ровин говорил жестко и четко. «А я что буду делать?» Скрестила руки на груди и вновь насупилась. «Мне скучно!» «Как твоя ножка?» — спросил принц, присаживаясь рядом с мистером Синеглазкой и беря в свои ручищи мохнатый трупик. «Мы будем это есть? Но я не хочу! Он же еще совсем недавно прыгал по зеленому лугу! У, драконище жестокий!» Мужчины вытащили ножи и приступили к свежеванию. «Синсера!» — позвал Виктор. «Если можешь встать, проверь лошадей». Я бодро подорвалась, но лодыжку тут же прострелила сильная боль. Почти завалившись на спину, постаралась сделать вид, что чувствую себя просто потрясающе. Избегая взгляда дракона и лицезрения того, как умело он снимал шкуру с зайчиков, поковыляла к Заре. В сумке дракона лежало несколько яблоров. Взяла один и сунула в зубы своей девочке. «Вот жестокие же мужики! Волю дай, они и тебя разделают!» Погладила лошадь по мягкой гриве. Она громко заржала, будто соглашаясь. «Спасибо!» — сказала ей, беря второй фрукт и швыряя черному коню рядом. «Ты спасла мне жизнь!» «Она благодарна!» К тени подошла Лира. «Блин, она ниндзя, что ли? Я ее вообще не слышала!» Мы стояли поодаль от занятых и сосредоточенных мужчин. «Нам обязательно это есть?» — спросила, морщась. «Вы не любите мясо кролика, ваше высочество?» Девчонка удивленно вскинула свои тонкие брови. «По-моему, я видела, как он бегал по лесу совсем недавно», — передернула плечами. «А теперь глодать их косточки? Нет уж, увольте». «Путь предстоит не близкий, тем более по северным землям. Голодными мы долго не протянем. Его высочество прав, вам нужно набираться сил и больше есть. Тем более, что вы в...» «Тсс!» — я цокнула языком. «Ты как моя сестра прям». «Кто?» — Лира аж подпрыгнула. «Упс, кажется, я сказанула лишнего». «Ну, это...» — судорожно придумывала, как мне выпутаться. «Покойная. Да, когда-то у меня была сестра. Расскажите о ней». Девушка выглядела заинтересованной. «Если, конечно, это не слишком нагло с моей стороны». «Уф, пронесло», — бросила взгляд на Ровина и Виктора. Оба выглядели сосредоточенными. На миг даже залюбовалась, как мой принц ловко обращается с тушкой зайца. Вспоминала мажоров из моего мира. Каждый из них визжал, как девчонка. Стоило его прическе испортиться или маленькому пятнышку сесть на брендовой шмотке. А тут целый принц не гнушается тяжелого труда. Вспоминала, как он сам мыл лошадей, таскал ведра с водой и выполнял самую разную работу. Это делало Виктора невероятно сексуальным. А какие вены у него на руках! И еще, «Ваше высочество!» — рядом послышался тонкий голосок Лиры. «Они все съели!» Я обернулась и увидела, что коняги уже скоммуниздили все фрукты, а тень и вовсе начал жевать сумку, в которой они лежали. Застонала, понимая, что накосячила. «Блин!» «Да что ж вы за троглодиты такие!» — ругалась на потупивших свои умные глазищи коней. «Теперь до конца путешествия на траве и ветках!» Тень громко фыркнул. «И не перечь мне!» — ткнула пальцем в наглую морду. «Ты отлично справляешься!» Все вокруг испарилось, когда крепкие руки дракона обвили мою талию. Он прижал меня к себе спиной, зарываясь носом в волосы. Я забыла, как дышать. Близость с этим мужчиной казалась мне ненормальной, хотя и до одури приятной. Словно мы действительно были с ним связаны на более глубинном уровне. Но со мной или с воровкой-сироткой ничего не понимаю. «Виктор», — выдохнула, накрывая его сильную ладонь своей. «Они все сожрали». «Это же лошади, моя милая принцесса», — улыбнулся он. «Я хочу вернуться». Внезапно меня одолела тоска. «И стать твоей женой». «Мы вернемся, и больше я никуда тебя не отпущу, Синсера». Имя другой, слетающее с губ любимого принца, вдруг стало казаться чужим. Мне отчаянно захотелось, чтобы он назвал меня Ирой. Шмыгнула носом, не понимая себя. Что мешает просто наслаждаться чувствами в этом теле? Нет же, хочу, чтобы он любил только меня. Меня, меня и никого, кроме меня. Сжала его руку, впиваясь в нее ногтями. «Тихо!» — прошептала, затем развернулась и поцеловала его. Глубоко, страстно и не стесняясь, будто в этом поцелуе крылась вся моя тоска. И лишь мой дракон мог от нее спасти. «Мой принц!» — простонала ему в губы. «Может, уйдем поглубже в лес? За ягодами, например?» «Мы все собрали. Ну что за чурбан?» «Но уединиться я не против, когда все уснут», — прошептал мужчина. Я погладила его лицо. Касаться Виктора было так естественно, что чуть не застонало от удовольствия. Он взял меня за руку и потянул к костру. «Скоро будет кролик. Ты голодная?» «Я не буду», — но вой моего желудка резко прервал начавшийся монолог. Мы вернулись, Виктор оборудовал мне мягкое сиденье. Ровин плюхнулся прямо на землю, отдав часть вещей Лире. Очень интересно. Парень то и дело поглядывал на девушку и подкидывал ей сочные мясные кусочки. «Я так понимаю, в северных землях холодно?» — пробубнила я, откинувшись и поглаживая набитый живот. «Ты, как всегда, права, моя принцесса», — муркнул дракон. Я расплылась в довольной улыбке. «Продолжай, мой принц». «Да блин, опять почти забыла, о чем хотела рассказать». «Он это специально делает? И там есть снег, да?» Протянула, ковыряя пальцем кожаную штанину, низ которой, кстати, был беспардонно порван. Я взвизгнула и вперила разъяренный взгляд в Ровина. «Ты опять мои вещи портишь?» Парень вздохнул. «Это я сделал», — сказал Виктор. «Нужно было высосать яд из укуса и обработать рану. Брюки к этому не располагают». «Вот же, отбрил так отбрил. Ладно, ему прощаю». «А насчет снега?» — продолжил принц, вороша угли в костре. «Мы закупимся теплой одеждой в придорожной таверне на самой границе. Нужно идти лесом, чтобы Серпентис не почуял нас раньше времени». «Слушай, Виктор...» «Валгус», — отозвался мужчина, — «зови меня настоящим именем». «И ты меня, блин, тоже зови настоящим!» — прикусила губу, чуть было не выдав себя. «Валгус», — выдавила из себя, ощутив весьма странную вибрацию во всем теле. На его имя отзывалось что-то внутри. Нежное, приятное тепло согревало куда лучше хиленького костерка. Машинально коснулась груди в области сердца, а дракон ухмыльнулся. «Он все это знает и понимает, в отличие от меня». «Что ты хотела спросить, милая моя?» — спросил принц. «Почему мы в таких условиях? Не проще было взять карету? Быстрее бы добрались?» «Они не должны узнать, как и не должны были узнать о твоем прибытии, Синсера. Но все пошло наперекосяк. Пришлось на ходу менять план. Аристократия Сумеречного Царства вся прогнила насквозь. Они боятся моего возвращения. Думают, что я не знаю о том, что они творили все эти десятилетия». Я замолчала. В голосе дракона звучала боль. Он все это время знал, что его мир гибнет, но ничего не мог сделать. Нет хуже пытки, чем бездействие и ожидание. «Так!» — Ровин поспешил разбавить гнетущую атмосферу, сконцентрировавшуюся вокруг нашей небольшой компании. «Ваше высочество, вы первым дежурите, или я? Дамам предлагаю поспать». «Я хочу посидеть с Валгусом», — отозвалась, понимая, что нужна ему так же, как и он мне. «Тебе нужно спать, Синсера», — сказал дракон. «Ровин, пойдем к реке, достанем воды. Трюда, охраняй наших леди». Медведица, все это время прятавшаяся в кустах, дала о себе знать протяжным рычанием. Надо будет с ней заново познакомиться. Если эта зверюга — любимица Валгуса, то и мне не помешает ее расположение. Мы с Лирой улеглись, и служанка быстро заснула. А меня терзало чувство вины. После первой ночи с драконом оно разрасталось, словно болезнь. Каждую секунду я мучилась, будто сгорая заживо. Мне нужно все ему рассказать, иначе помру, так и не дойдя до этой долбанной ведьмы. Пролежав достаточно долго в попытках заснуть, я направилась к реке. Увидев обоих мужчин, сидящих на берегу ко мне спиной, судорожно сглотнула. Нужно куда-нибудь прогнать мистера Синеглазку и поговорить с Валгусом наедине. Пусть убивает. Так проще. По крайней мере, я перестану сжирать себя заживо. Приблизившись, спряталась за деревом. С берега раздавались тихие голоса. «И когда ты ей расскажешь?» — спрашивал Ровин. «С каких пор они на «ты»?» Навострила уши, вытягиваясь в струнку. «От меня снова что-то скрывают?» «Она должна сама все выложить», — вздохнул дракон. «Иначе это будет нечестно». «Что?» «Эта девушка терзает себя, Валгус. Ей тяжело хранить этот секрет. Тем более, что воровка Синсера...» «Я знаю», — перебил его принц. «Все знаю, брат мой». «Брат? Погодите-ка». «Тогда почему не облегчишь душу?» Голос мистера Синеглазки звучал куда ниже, чем обычно, и более жутко. «Эта девочка любит тебя. Какая разница, сама она расскажет или нет? И ты ее любишь. Вам было бы куда проще...» «Знаю, Лузарус, знаю». Вот тут-то я прифигела окончательно. «Ровин — это Лузарус? Тот, который хотел убить моего принца? Что за...» «То, что она из другого мира, не меняет истины. Магия вырвала ее из нашего общего бытия, потому что именно она твоя суженая, не воровка, а эта душа, пусть и родившаяся немного в ином измерении». У меня мгновенно закружилась голова. «Так он знал! Все это время, что я сгорала от стыда и чувства вины, эта чешуйчатая свинья знала!» «Выходи, моя принцесса!» — послышался жесткий голос Валгуса. «Прекрати прятаться и подслушивать!» «Я-то выйду! Я сейчас так выйду кому-то по драконьей роже!» И сжав руки в кулаки, выпрямив спину, бросилась к берегу, намереваясь открутить пару чешуйчатых хвостов.